А она, сердешная, привыкала, привыкала, да на десятые сутки взяла да и сдохла. Порядки-то кривые были при царе. Для бедного народа вовсе суковатые. Вашему папашу отрезали вон, как краюх пирога, 4000, а ведь он не в два горла есть, а так же, как и мы, простые люди, в одно. Конечно, обидно за народ. Большевики, они верно нацеливаются, а вы говорите «воевать». Лесницкий слушал его с затаенным волнением. К концу он уже понимал, что бессилен противопоставить какой-либо веский аргумент. Чувствовал, что несложными, убийственно простыми доводами припер его казак к стене. И от того, что заворошилось наглухо упрятанное сознание собственной неправоты, Лесницкий растерялся, озлился. «Ты чего же, большевик?» «Прозвище тут ни при чем», — насмешливо и протяжно ответил Лагутин. «Дело не в прозвище, а в правде. Народу правда нужна, а ее все хоронят, закапывают, гутарят, что она давно уж покойница». «Вот чем начиняют тебя большевики и совдепа. Оказывается, недаром ты с ними якшаешься». «Эх, господин Исаул, нас терпеливых сама жизнь начинила, а большевики только фитиль подожгут. Да это присказки брось, балагурить тут нечего», — уже сердито заговорил Лесницкий. «Ответь мне, ты вот говорил о земле моего отца, вообще о помещичьей земле, но ведь это собственность. Если у тебя две рубахи, а у меня нет ни одной, что ж, по-твоему, я должен отбирать у тебя?» Лесницкий не видел, но по голосу Лагутина догадался, что тот улыбается. «Я сам отдам лишнюю рубаху. И отдавал на фронте не лишнюю, а последнюю, шинель на голом теле носил. А вот землицей что-то никто не прошибется». «Да ты что, землей не сыт? Не хватает тебе?» — повысил Лесницкий голос. В ответ, взволнованно задыхаясь, почти крикнул побелевший Лагутин. «А ты думаешь, я об себе душой болею? В Польше были, там как люди живут? Видал, аль нет? А кругом нас мужики как живут? Я-то видал, сердце кровью закипает. Что ж думаешь, мне их не жалко, что ли? Я, может быть, об этом, об поляке изболелся весь, на его горькую землю интересуюсь». Лесницкий хотел сказать что-то едкое, но от серых лобастых корпусов Путиловского завода пронзительный крик «Держи!» Грохотом пробарабанил конский топот, резнул слух выстрел. Взмахнув плетью, Лесницкий пустил коня наметом. Они с Лагутиным одновременно подскакали ко взводу, сгрудившемуся возле перекрестка. Казаки, звеня шашками, спешивались, в середине бился схваченный ими человек. «Что? Что такое?» — загремел Лесницкий, врезаваясь конем в толпу. «Гад какой-то, камнем! Шибнул и побег! Дай ему, Аржанов! Ишь ты, сволочь! В шип, прошип играешь!» Взводный урядник Аржанов, свесившись с седла, держал за шиворот небольшого, одетого в черную распоясанную рубаху, человек. Трое спешившихся казаков крутили ему руки. «Ты кто такой?» — не владея собой, крикнул Лесницкий. Пойманный поднял голову, на мутно-белом лице, покривясь, плотно сомкнулись безмолвные губы. «Ты кто?» — повторил Лесницкий вопрос. «Камнями швыряешься, мерзавец! Ну! Молчишь? Аржанов!» Аржанов прыгнул с седла, выпустив из рук воротник пойманного, смаху ударил того по лицу. «Дайте ему!» — круто поворачивая коня, приказал Лесницкий. Трое или четверо спешенных казаков, валяя связанного человека, замахали плетьми. Лагутин с седла долой к Лесницкому. «Господин Исаул!» «Что ж вы это? Господин Исаул!» Он ухватил колено Исаула дрожащими цепкими пальцами, кричал: «Нельзя так! Человек